Глава 10. Картина маслом. Брайан, исходящий ядом. Блейк, холодный и отстраненный. Ребекка, вероятно, злющая до предела из-за перебранки. И вот появились Кайл и Джессика в прекрасном настроении, не вписывающиеся в разрастающийся конфликт. «О чем ты говоришь, друг?» Последнее слово Брайан выплюнул, как что-то мерзкое. Я в тот же момент впилась в его плечи, мышцы которых затвердели, как сталь. Не представляла, сколько сил ему стоило сдерживать себя. И тем более не представляла, сколько сил понадобится мне, чтобы сдержать его. «Друг? Это так трогательно!» — протянул Блейк. «Я задал вопрос. И ответ тебя не касается!» «Черт возьми!» Брайан ринулся вперед. А я сильнее и отчаяннее вцепилась в него. Он бы протащил меня за собой, если бы одним ловким движением не усадил ошарашенную на диван, убирая со своего пути как пылинку. До моих ушей дошел один сильный и глухой удар. Брайан приложил Блейка к стене, и никто, кроме меня, не издал ни единого звука. «Что ты наговорил Авроре?» — прогремел голос Брайана, отдаваясь эхом по подвалу. «Надо было срочно что-то делать». Я в ужасе повернулась в сторону выхода в поиске поддержки Кайла, но он молчал, не шел к своим друзьям. Либо это я оглохла и ничего, кроме собственного сердцебиения, не слышала. Меньше всего я хотела раздора в их компании, а сейчас... Еще один удар. У меня начала пульсировать голова и заболели глаза. «Отвечай!» «Ты сам понял, о чем я говорил?» «Да, он понял». Поэтому моментально нанес еще один удар, а Блейк принял его с тем же безразличием. «Так, парни!» — все же заговорил Кайл, и я моментально встала, думая, что он остановит их, но в итоге он просто продолжил наблюдать. Почему никто не мог их разнять? Думай, Аврора. Раз они все почему-то решили посмотреть шоу, то ты должна сама что-то сделать. «Если у тебя есть претензии в мой адрес, то разбирайся со мной. И никогда больше не пытайся навредить ей. Этого и не нужно. Ты сам навредил ей, друг. Рядом с Эйми местечко Найд...» «Хватит!» — воскликнула я, но мой вопль растворился в потоке ударов. Я, кажется, начала замечать каждый замах руки и кровь. Много крови, сочившейся из лица. Почти поверила, что начала видеть, а не просто представлять, потому что один металлический запах был реальнее и ощутимее, чем мое собственное дыхание. Меня затрясло еще сильнее, паника встала за спиной и холодной рукой стиснула мою шею. «Сволочь, заткнись! И не смей никогда больше раскрывать свой поганый рот!» Блейк засмеялся ему в ответ, дико, как в припадке, в полном сумасшествии. И я слышала его боль, с которой он не желал справляться в одиночестве, затягивая всех с собой во мрак. «Мне плевать на то, что ты мне говоришь. Ты недостоин всех тех почестей, что тебе дают. Из нас двоих именно ты убийца и уничтожаешь все, что посмеет приблизиться к твоему величию». «Блейк, прошу, остановись!» И опять удары. Снова мои слова просто стали шепотом. Только теперь Блейк пытался отвечать. Я слышала борьбу и рыдала против воли. Вопила, кричала, молила кого-то остановить безумие. В потоке всех этих устрашающих звуков я старалась ухватиться за крошечный проблеск разумной мысли в голове. Они просто должны перестать видеть. Я достала из кармана телефон, включила фонарик и направила в сторону потасовки. Брайан одной рукой держал футболку Блейка, вторую сжал в кулаке и направил на его лицо. На костяшках поблескивала кровь, точно не его. Брайан был в крови друга, а на одной стороне лица виднелся след в виде алого пятна. Блейк делал вид, что ему не больно, и единственный раз он скривился, когда осознал, что его ослепили. Он оттолкнулся от Брайана и спиной ударился об стену, скатился вниз, пряча лицо в ладонях. «Черт, выключи, идиотка!» — прорычал он. Но мне было плевать на его выкрики. Меня поглотило происходящее с Брайаном. Он стоял почти неподвижно, смотрел куда-то перед собой и не реагировал на свет, как идеальная статуя, на которую направили лучи софитов. И я понимала, что никто сейчас не видит этого, кроме меня. Не может осознать, понять, что с ним случилось. Наконец, мое бешеное сердце успокоилось, слезы высохли, и гул в ушах пропал. Я даже позволила себе в миллионный раз влюбиться в Брайана. Настолько меня завораживали моменты, когда я смотрела на него. И дело было далеко не во внешних данных. Сама возможность видеть его, наблюдать за его движениями, наполняла меня феерией. Меня мало кто мог понять, но подобные мгновения я ценила больше прочих. Я почти потерялась в своих чувствах, в желании стереть с любимого лица кровь, поправить темные волосы, взлохмаченные мгновением ранее. Но то, как Брайан начал медленно поворачиваться в мою сторону, заставило меня сжаться, замереть, забыть обо всем. Он смотрел прямо на свет. Смотрел с ненавистью, которая выходила вместе с воздухом из легких. Его глаза, они были мертвы. Черные, как смоль, как самая темная тьма, которая существовала в мире. И не было даже проблеска жизни, души. Его челюсть напряглась, он стиснул зубы и проскрипел ими. Тени, играющие на его скулах каждый раз, когда он повторял эти движения, добавляли жуткой, смертельной красоты его лицу. Из-за малейшего взгляда на него страх забирался вверх по ногам к сердцу вместе с мурашками, похожими на мелких пауков. Что происходит? Не понимала, но точно знала, что ни за что не оставлю Брайана с этим одного. Я сделала первый смелый шаг к нему. Боялась, но не его, а за него, поэтому продолжала медленно приближаться. С осторожностью протянула к нему руку, ощущая навязчивые покалывания в подушечках пальцев. Как будто у меня было лишь два варианта. Либо сгореть от ярости, бурлящей в нем, либо упасть замертво от того, что его ненависть превратит в лед мою кровь. Брайан резко сфокусировал взгляд на мне, посмотрел прямо в глаза. И я застыла. Все внутренние органы рухнули к пяткам. Он не узнавал меня. Видел врага или, еще хуже, пустое место. Букашку, которую впору раздавить. И это, наверное, было самым унизительным и болезненным, с чем я сталкивалась за последние месяцы. «Брайан», — обратилась я к нему, а он будто и не слышал. Лишь ставшие учащенными вдохи кричали о том, что он все же испытывал чувства ко мне, которые вот-вот могли вырваться. Я прикоснулась к его запястью. Невесомо, очень осторожно, боясь ему навредить, но Брайан не отдернул руку, и тогда я рискнула провести пальцами по тыльной стороне его ладони, повторить линии слегка ощутимых вен. Тогда его пальцы дернулись в ответном жесте, и я сцепила наши руки в замок. Он не приходил в себя, но позволял мне продолжать сближение. Вторую руку я пустила вверх по плечу к шее, почувствовала тремор мышц и сама же задрожала из-за усилившейся тревоги. Брайан продолжал неотрывно смотреть на меня, а я следила за собственными движениями. Подняла взгляд на моего темного только тогда, когда положила ладонь на его щеку, а пальцем слегка прикоснулась к ресницам, затем к бровям. «Брайан, услышь меня, прошу», — обратилась я на выдохе почти неслышно. «С тобой все будет хорошо». Мои слова не помогали. Он все так же сжирал взглядом мои внутренности и выплевывал мерзкие ошметки. «Брайан, со мной все хорошо», — добавила я уже увереннее. Он нахмурился, на лбу проступили морщины. «С твоей Авророй все хорошо». Даже когда он лишен рассудка и потерян где-то глубоко в подсознании, его мимика до сумасшествия харизматична. Пленит смертью, сидящей в его взгляде. Я почти как одержимая возможностью видеть его провела большим пальцем по его губам. Он разомкнул их и согрел меня теплым дыханием. Брайан наконец-то стал нормально дышать. Его мышцы расслабились, морщины на лбу разгладились, взгляд стал оживать. Я потянулась к нему, крепче сжала его руку, не желая прерывать зрительный контакт. Его глаза наполнились чувствами, эмоциями. Мрак стал рассеиваться. И когда в радужке начал проглядываться зрачок, Брайан отлетел от меня и накрыл лицо ладонями, зашипел от боли и упал на колени. Я быстро выключила свет и снова оказалась единственной слепой в компании. Некоторое время все молчали, даже не шевелились. Тишину нарушили медленные шаги в нашу с Брайаном сторону, а затем вопрос от Кайла, заданный с нескрываемым шоком. «Вы объясните, что здесь происходит?» Никто не знал. Из них никто и не видел. Мы должны это обсудить. Должны разобраться в причине появления этого приступа. Неужели агрессия настолько сильна, и он никак не смог противостоять? Раньше он раздражался, когда делал что-то противоестественное, но это были мелочи. А сейчас происходило нечто пугающее. Он смотрел на свет, и он был самой тьмой. Видимо, мой ступор затянулся, так как Брайан уже немного тряс меня, чтобы привести в чувство. Я смотрела на мрак, в котором всегда прятался он, и даже моя слепота не мешала ощущать его беспокойство, его неизмеримую ни с чем любовь. «Как ты? Что с тобой?» — хотела я спросить у него, но понимала, как неуместно это делать при всех. Поэтому просто опустила голову, перед этим слегка улыбнувшись. И Брайан притянул меня к себе, заключая в нежные и надежные объятия. «Блейк, уходи!» — раздался ровный, требовательный женский голос. «Я сказала, уходи!» Ребекка с невероятной выдержкой повторила эти слова, пока Блейк не вздохнул с такой тяжестью, что я невольно начала ему сочувствовать. Но я сомневалась, что мне это импонировало. Ведь я не хотела испытывать ни капли жалости к нему, так как он никогда не сочувствовал мне. «Не смей прогонять меня, Ребекка! Не вставай на его!» Он не договорил. Ребекка проигнорировала мольбу в его голосе и перебила, теперь повышая голос и почти срываясь на истерику. «Я не встаю на его сторону!» «Как же мне уже осточертели твои попытки вечного соперничества с Брайаном! Если у вас с ним есть конфликты, то будьте так добры решить их между собой! Не надо впутывать Аврору, меня и кого-либо еще!» И опять давящая тишина и пробирающий до мурашек холод. Еще недавно они сидели за одним столом и шутили надо мной. Я даже не подозревала, что когда-нибудь захочу вернуть все их совместные издевки. «Хорошо, Ребекка». Блейк смирился. Без лишних скандалов принял свое поражение. Тем не менее, я уловила боль и злость в этой короткой фразе. Но в чем проблема? Он же утверждал, что не любит Ребекку. Может, хотя бы после этого он поймет, что и у нее есть сильные чувства к нему, что надо просто сделать шаг к ней. «Ну что, ангелочек?» — прокряхтел он, уже не в силах говорить что-то внятное и с прежней невозмутимостью. Я напряглась в ожидании очередного намека на мою смерть или еще парочки унизительных слов, но Брайан сделал шаг вперед настолько угрожающе, что Блейк отступил и издал тихий смешок. «Лишь хотел сказать, что ты была права». Все. Я поняла, что он мертв. Он уходил, отвергнутый всеми. Никто его не окликнул, никто не посмел даже лишний раз вздохнуть, чтобы не задержать его шаги. «Остановите его! Почему вы все оказались на моей стороне? Это же я! Аврора, над которой вы потешались! Я портила вам посиделки, грузила никому не нужными нравоучениями, а он был с вами всегда!» Кричала я мысленно, но так и не осмелилась сказать вслух. Но я должна была признать, что у меня теплилась надежда, что Блейк одумается и вернется. Я искренне хотела, чтобы он не пропал. Даже была готова устроить с ним очередную перепалку, чтобы он смог в своей манере избавиться от эмоций. Все ради того, чтобы он не оставлял друзей и свою любовь из-за ревности и зависти. «Что он сделал?» — почти с возмущением спросил Кайл, когда шаги Блейка растворились в ночной тишине. «Сравнил Эйми и Аврору», — глухо ответила Ребекка, забирая пакеты из рук пришедших темных. Сначала раздался звук шелестящего полиэтилена, затем звон стеклянной бутылки. Это раздражало чуть меньше гробовой тишины. «Глупо вообще сравнивать их. Эйми была беременна от Брайана, поэтому и умерла». «Кайл, можешь быть чуточку тактичнее?» — возмутилась Джессика, и, наконец, прошла к дивану, где уже, вероятно, распивала напитки Ребекка. «Извините, но я не собираюсь смягчать ситуацию», — протестовал Кайл. Брайан в это время был как на иголках, не мог больше с той же уверенностью прикасаться ко мне и обнимать. «Так случилось, и Брайан замешан, но при чем здесь Аврора, черт возьми?» «Я беременна», — сорвалось с моих онемевших губ. «От Брайана», — уточнила, чтобы не было шуточек, что папочкой будет Дэйв. Кайл и не собирался шутить и разряжать обстановку. Он лишь на выдохе произнес: «Дерьмо». «Отлично. Я хотела сбежать к Джой, потому что из всех людей во всех мирах только она верила в чудо. Только она не хоронила меня раньше времени». «Прости его, Аврора», — обратилась ко мне Ребекка. «К тебе его злость не имеет никакого отношения. Мне жаль, что ты выслушивала все те гадости. Я прекрасно знаю, на что он способен». «Так Аврора все знает про Эйми?» Тут же спросил Кайл, не дав мне сказать спасибо Ребекке, которая в очередной раз отдувалась передо мной за Блейка. «Это какой-то...» «Он не имел никакого права угрожать тебе», — подключилась Джессика. «Если он говорил, что тебя ждет такая же судьба... Ублюдок, конечно». «Все. Это уже грань. Потому что вся их защита начала казаться мне лишней и незаслуженной. Я перестала различать голоса, слова пролетали мимо ушей. Почувствовала себя виноватой, что теперь между ними разлад, что из-за меня они вдруг ополчились против товарища. Хотя вряд ли мое душевное состояние того стоило. Брайан крепко обхватил мою ладонь и повел на улицу, прочь из подвала, который впервые стал для меня таким душным. Я покорно шла, аккуратно ступая по лестнице, и под влиянием мерзких мыслей опускала голову все ниже. Только когда лунный свет ударил в лицо вместе с ночной прохладой, я прекратила самобичевание. Вот так просто оставила горький вкус ссоры в той тьме, где до сих пор продолжались бурные обсуждения меня. Да я даже на расстоянии слышала, ментально чувствовала, как перемывали мне кости, позвонок за позвонком. И металлический запах вернулся. Я ощутила, как кровь с костяшек Брайана стекла на мои пальцы. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил он, медленно направляясь в сторону моего дома. «Паршиво», — весьма очевидный ответ. «А ты?» «Тоже». И это еще мягко сказано. Я не смотрела перед собой, сосредоточив все внимание на профиле Брайана, и сейчас я видела его чуточку отчетливее, так как образ его лица в памяти был свежим и достаточно глубоким. Когда он посмотрел на меня, моментально в голове всплыл тот самый взгляд. Я не выдержала и отвернулась. «Почему ты не рассказала о Блейке?» Знала, что из заброшенных на ветер бездумных слов может разрастись такой скандал. «Это не было какой-то детской попыткой кинуть песок в глаза. Я знаю Блейка достаточно хорошо и могу различить его пустые угрозы и серьезные заявления». Я не верила в то, что за угрозами Блейка скрывалось что-то помимо глупых обид и попыток скрыть свои истинные чувства. И копаться в этом я не считала нужным. Были проблемы куда важнее, чем Блейк и его озлобленность на весь мир. «Ты объяснишь мне, что с тобой?» — спросила я. Он наверняка хмурился, поджимал губы и пытался выдать хоть какую-то приличную фразу, но мне бы подошло любое объяснение, главное, чтобы оно было правдивым. «Если бы я только сам знал», — отчаянно сказал Брайан. «Раньше это происходило, когда я думал, что ты умерла. Сейчас любой намек, что ты в опасности, и у меня крышу сносит. Когда ярость захлестывает с головой, вижу тебя. Эти ужасные галлюцинации. Боль, страх и ничего, кроме этого. А помогает только удар по чужому телу. Ощущение теплой крови на коже». Мы ускорили шаг, когда Брайан вдруг опять начал заводиться, сходить с ума, и он ни на секунду не останавливался. «Хочется все контролировать, особенно жизнь твоего обидчика. Когда перестаю чувствовать борьбу, когда пульса больше нет, накрывает эйфория. Все растворяется в дымке и остается только труп рядом со мной. Ни тебя, кричащей о помощи, ни желание уничтожить все, ни той идиотской маньячной радости. Только беспамятство и сожаление». Мы уже почти дошли до дома из-за того, что в какой-то момент чуть не перешли на бег. Брайан волок меня за собой, делая быстрые и широкие шаги. Я спотыкалась из-за попыток угнаться за ним, путалась в ногах и в том, что он говорил, ощущая настоящий хаос. «Брайан», — обратилась я к нему, когда появилась одышка, сердце зашлось и разум помутнел. «И что прикажешь с этим делать? Что?» Он мягко подтолкнул меня к кирпичной стене, прижав к ней спиной, и я подняла голову. А он навис надо мной, поставив руки по обе стороны от меня. Брайан сверлил меня взглядом, который я чувствовала сквозь тьму. В этот момент я думала только о том, как сильно его люблю, как готова расшибиться о сотни таких стен, только чтобы спасти его от того, во что его превращали. «Я очень сильно люблю тебя». Я ладонью прикоснулась к его лицу. Большим пальцем очертила скулы, затем обхватила его затылок и с нажимом потянула голову ближе к себе. «Я уже убил человека, Аврора». И это было на самом деле ужасом, который почти остановил меня. Я едва скользнула по его губам своими, прикрыв глаза. Под веками вспыхнул его черный взгляд. «Это произошло в ту ночь, когда я пошел выручать Ребекку. Они выполняли приказ правителя. Я хотел лишь припугнуть, но начались галлюцинации», — продолжал говорить Брайан, несмотря на то, как близки были мои губы и как я щурилась от нежелания чувствовать себя настолько неправильно. Потому что, наверное, неправильно, несмотря на все это, слепо хотеть успокоить его и поцеловать. «То, что правитель именно этого и добивался путем садистского лечения, не оправдывает меня. Я до сих пор не могу с этим смириться и не хочу, чтобы подобное повторилось». «Ты не виноват. Я знаю, что происходило с Ребеккой, поэтому считаю, что те уроды заслужили наказание». Ему от моих слов легче не стало. «Ты можешь запереть меня в квартире, засунуть в какую-нибудь коробку, где я буду жить, чтобы тебе было спокойно. Я могу передвигаться только с тобой рядом, а когда ты отправишься к правителю, я останусь дома, скрытая от всех». «Это не поможет. Я переживаю, даже когда ты стоишь вот так, прижатая мной к стене». «Должен быть выход». Брайан немного повертел головой, и кончик его носа мазнул по моему. «Не смей». «Что?» «Раскисать». И я впилась в его губы, притянув к себе максимально близко, чтобы даже крупицы воздуха между нами не осталось. Все стало второстепенным, когда его руки на моей талии забрались под одежду и обожгли кожу уверенными, грубыми, но в то же время ласковыми движениями. Он прижимался ко мне всем телом и целовал с той страстью, которая могла заглушить переживания и страхи. Мы оба нуждались в том, чтобы отключиться от всего, чтобы хотя бы на мгновение все вокруг перестало тревожить и без того расшатанную психику. Если уж исходить с ума, то только друг от друга. «Я все узнаю и что-нибудь придумаю», — прошептал он в мои губы и снова вовлек в поцелуй спокойный и трепетный, снижая уровень возбуждения, наполнявший все вокруг. И я была настолько в нем уверена, настолько сильно ему доверяла, что собственные мысли и идеи считала бредом. Но я должна была сказать ему о том, что, вероятно, он так и не понял, но что могло усложнить задачу. «Ты смотрел на свет. Он замер в миллиметре от меня, дыша глубоко, в унисон со мной». «Это невозможно». Он сказал это так, будто пытался и меня убедить в этом. «Как и все другое, что мы считали невозможным. Но мы стоим здесь сейчас с зацелованными губами и в полнейшем тупике». «Чем больше света, тем больше будет тьмы», — задумчиво произнес он и, оттолкнувшись от стены, сделал шаг назад. «Я — бомба замедленного действия». «О чем ты говоришь?» «Возможно, я, как и ты, серый, только какой-то неправильный. Если ты постепенно начинаешь немного видеть в темноте и не можешь смотреть прямо на источник света, то я объединяю в себе все. Не боюсь света, вижу во тьме». Он озвучил мои мысли. Только еще секунду назад я отказывалась в это верить, боялась произнести вслух, но, видимо, даже Брайан подумал, что это может оказаться правдой. «Но в эти моменты у тебя появляются галлюцинации. Значит, твои изменения вызваны неестественным путем». Это значит лишь то, что они даже этот мой недостаток обратили в то, что им надо. Превосходно. Снова паника и непонимание. Банальное незнание того, что делать дальше. Все, что я могла, это обнять его и сказать слова дурацкой поддержки. Как слабачка, которая бессильна в том, что сама отчасти посеяла. Мы все выясним, я в этом уверена. И не думай, что меня отпугнет то, что с тобой происходит. Рассказывай обо всем, даже о самом ужасном, все равно я не уйду. Хорошо. Он мягко поцеловал меня в лоб. Я люблю тебя, слышишь? Люблю, потому что знаю, какой ты настоящий, и никогда не смирюсь с тем, что тебя пытаются изменить. Я с тобой и готова бороться. Я тебя тоже люблю. Мы попрощались, крепко обняв друг друга напоследок, потому что оба никогда не знали, увидимся ли вновь, ведь ходили по тонкому льду. Я вернулась в квартиру и сразу пошла в ванную, стараясь не разбудить Дэйва, но слезы и всхлипы оказались слишком сильными и болезненными. Я сняла с себя одежду и заметила кровь, в которой были испачканы руки и талия. Ее было слишком много. Дэйв постучал в дверь и спросил, что произошло. Но я попросила его оставить меня, включила воду и встала под душ, чтобы смыть с себя все. Потому что пятна крови пугали и наводили на ненужные мысли, обрисовывали в деталях все, что мне пророчили другие. Но через какое-то время я с ужасом поняла, что и сама готова убить. Если кто-то будет угрожать жизни тех, кого я люблю, я вспорю ему глотку. Искупаюсь в крови и даже глазом не моргну. Я посмотрела на живот, погладила его, смывая красные размазанные отпечатки рук Брайана. И никакого страха. Приятно быть хладнокровной, не чувствовать жалости к тем, кто даже не заслуживал называть себя человеком. Нет, это не Брайан убил кого-то, кто, я не сомневалась, не заслуживал вообще дышать. Это сделали мы. Нет, его и меня. Нет этой четкой границы между светом и тьмой. Мы ее размыли. И то, что сделает он, будет и на моих руках. Потому что мы — одно целое. В моих силах сделать все, чтобы... Черт, нет. Это все совершенно не в моих силах.